Неподалеку Эрагон заметил Кулла Наргардсвога с отрядом урголов и, быстро переговорив с Апфирой, попросил ее подойти к ним поближе. Поздоровавшись с рогатыми великанами, Эрагон спросил у Гардсвога: «Неужели все эти воины были такими же, как этот?» И он указал на утыканное стрелами мертвое тело. «Да, боли они не чувствовали. Ударишь его, думаешь, он мертвый, а он возьмет да сзади на тебя набросится». Гардсвог нахмурился. «Я сегодня потерял немало рогачей. Нам в разных битвах доводилось участвовать. Мы с несметным людским войском сражались и с огненным мечом, а вот с этими смеющимися истуканами встречаться не доводилось. Страшные они какие-то. Так и кажется, что внутри у них какие-то безрогие духи сидят. А может, это сами боги против нас пошли?» «Чепуха!» – рассердился Эрагон. «Это просто очередные гнусные штучки Глиботорикса. Ничего, мы скоро найдем способ защитить себя от его чар». Но как бы он ни храбрился, мысль о том, как сражаться с врагами, которые не чувствуют боли, тревожила его не меньше, чем урголов. Больше того, из слов Гардсвога он понял, что поддержать боевой дух среди варденов будет еще труднее. И неизвестно, удастся ли это на Суаде, когда все узнают о столь необычных войнах, присланных Гальбаториксом. Пока вардены и урголы собирали павших на поле боя соратников, снимали с трупов оружие, отрубали вражеским воинам головы и сволакивали их изуродованные тела в общую кучу для сожжения, Эрагон, Сапфира и король Оррин вернулись в лагерь. Арья и остальные эльфы последовали за ними. По дороге Эрагон предложил Оррину исцелить рану на ноге, но король отказался. «У меня есть свои лекари, губитель шейдов». Насуада и Джормундур ждали их у северных ворот. Насуада, подойдя к Оррину, спросила: «Что пошло не так?» Эрагон, прикрыв глаза, слушал, как Оррин рассказывает ей, как проходил бой. Сначала его кавалеристы весьма удачно рассекли вражеские ряды, нанося направо и налево смертельные удары и вовсю, как им казалось, разя врагов. Сами они почти не пострадали во время этого первого столкновения. Однако стоило им оглянуться, как они увидели, что многие из мертвецов ожили и вновь ринулись в бой. Оррин явственно вздрогнул, вспоминая об этом. «И тут нас охватила паника», — признался он. «Да и любой на нашем месте просто застыл бы от ужаса. Мы не могли понять, неужели эти воины вообще неуязвимы? Да и люди ли они? Когда ты видишь, как на тебя идет враг, хотя у него раздроблена лодыжка, а из живота торчит дротик, и половина лица снесена ударом меча, а он при этом смеется тебе прямо в лицо, то вряд ли устоишь на месте. Мои воины потеряли самообладание. Сломили ряды. Воцарилась суматоха. Началась резня. А потом подоспели посланные тобой на Суада урголы и вардены. Но запаниковали и они». Оррин сокрушенно покачал головой. «Никогда я ничего подобного не видел. Даже на пылающих равнинах». Кровь так сильно отлила у Насуады от лица, что это стало заметно даже при ее темной коже. Она посмотрела на Эрагона, затем на Арью. «Как же Гальбаториксу это удалось?» — ответила ей Арья. «Он почти полностью заблокировал способность этих людей чувствовать боль. Оставил лишь чуть-чуть, чтобы они сознавали, где находятся и что делают. Но чтобы все же боль не сумела заставить их потерять голову. Такое заклятие требует совсем немного магической энергии, но действие его поистине ужасно». Насуада облизнула пересохшие губы и снова обратилась к Оррину. «Ты знаешь, скольких мы потеряли?» По телу Оррина снова прошла крупная дрожь. Он согнулся, зажимая рукой рану на бедре и, скрипнув зубами, прорычал: «Всего каких-то 300 против... Сколько ты послала? 2 сотни меченосцев. 1 сотня копьеносцев. 50 лучников. Плюс ургалы. Плюс мой кавалерийский отряд. В общем, около 1000. Против 3 сотен пеших солдат в открытом поле. Теперь-то мы уничтожили их всех. Но чего это нам стоило? Король покачал головой. Сколько наших погибло, мы узнаем точно, лишь пересчитав убитых. Но, по-моему, погибло не менее 3/4. Немало погибших даже среди лучников. А от моей кавалерии осталось всего человек 50. В лучшем случае 70. Многие из них были мне верными боевыми товарищами. Но и среди ургалов тоже потери большие. 1 сотня, а может и 1,5 рогачей пали. В итоге что? 500 или 600 трупов надо срочно хоронить. Да и многие из тех, что уцелели, серьезно ранены. Я не знаю. Не знаю. Я не... И Оррин, не договорив, стал валиться на землю. И упал бы, если бы его не успела подхватить Арья. Но Суада щелкнула пальцами, подзывая 2 варденов, и приказала им отнести короля Оррина в шатер и немедленно позвать его лекарей. «Надо признать, что хоть мы и уничтожили этот отряд, но потерпели тяжелое поражение», — почти шепотом промолвила Насуада и крепко сжала губы. Было видно, что вся душа ее объята печалью и отчаянием. Глаза у нее блестели от слез. Выпрямившись, она сурово посмотрела на Эрагона и Сапфиру. «Ну, а что было с вами?» Застыв как изваяние, она выслушала рассказ Эрагона о сражении с Муртагом и Торном. Затем кивнула и сказала: «А мы здесь на земле надеялись только на одно, что вам как-то удастся избежать битвы с ними. Но вы не только вступили с ними в бой, но и почти победили их. Для меня это огромное облегчение. Вы доказали, что Гальбаториксу не удалось сделать Муртага настолько могущественным, чтобы ты не мог даже надеяться одержать над ним победу. Если бы у вас хватило сил, то, как мне кажется, ты мог бы сделать с Муртагом все, что угодно. Надеюсь, что хотя бы по этой причине он не осмелится один пойти против армии королевы Имиладрис. А если нам удастся собрать достаточное количество заклинателей в помощь тебе, Эрагон, то ты, возможно, сумеешь наконец покончить с Муртагом и Торном, когда в следующий раз они вызовут вас с Сапфирой на бой». «Разве ты не хочешь взять их в плен?» — спросил Эрагон. «Я много чего хочу, но сомневаюсь, что получу хотя бы часть этого. Муртаг и Торн, возможно, и не стали бы убивать вас. Однако, раз подобная возможность существует, нам следует уничтожить их без колебаний. Или ты думаешь иначе?» «Нет». Но Насуада, словно не заметив в его ответе неуверенности, уже переключила свое внимание на Арью. «Не погиб ли кто-то из твоих заклинателей во время этого поединка?» — спросила она. «Нет. Некоторые эльфы, правда, потеряли сознание, но вскоре пришли в себя. Спасибо». Насуада глубоко вздохнула, долгое время смотрела куда-то на север, потом снова повернулась к Эрагону. «Эрагон, пожалуйста, сообщи Трианне, что я прошу членов Дюврангаргата выяснить, как нам бороться с заклятием Гальбаторикса. Нет, это просто неслыханно. Однако мы не должны уступать ему. Мы просто не можем себе этого позволить. Я понимаю, что в целом для нас подобные чары неприменимы. Я думаю, что мы слишком уязвимы. И все же нам следовало бы иметь отряд из 10 сотен меченосцев, волонтеров, разумеется, которые согласились бы стать невосприимчивыми к физическим страданиям». «Хорошо, госпожа моя, я все ей передам». «Так много убитых», — сказала с горечью Насуада. «Мы слишком долго оставались на одном месте. Давно пора было снова прийти в движение, предпринять атаку, заставить имперские войска обороняться». В голосе Насуады звенело отчаяние. Она пришпорила коня и развернула его так, чтобы не видеть страшного поля, заваленного мертвыми телами. Жеребец тряс головой и грыз удила. «Твой брат Эрагон умолял меня позволить ему принять участие в сегодняшнем сражении. Я ему отказала, ведь у него скоро свадьба. И это, по-моему, очень ему не понравилось. Хотя, подозреваю, у его невесты несколько иное к этому отношение. Ты, я надеюсь, сообщишь мне, по-прежнему ли они намерены именно сегодня сыграть свою свадьбу. Хотя, наверное, после стольких потерь сердца Варденов согрел бы свадебный пир. Я дам тебе знать, как только сам обо всем узнаю. Спасибо, Эрагон. А теперь ты можешь идти. Расставшись с Насуадой, Эрагон и Сапфира первым делом навестили тех эльфов, которые лишились чувств во время их сражения с Муртагом и Торном, и поблагодарили их за бесценную помощь. Затем Эрагон, Арья и Блёдгарм занялись теми ранами, которые Торн и Муртаг успели нанести Сапфире. И лишь после этого Эрагон мысленно отыскал Трианну и сообщил ей то, о чем просила его Насуада. Затем они с Сапфирой отправились к Рорану и Катрине. Их сопровождали Блёдгарм и еще несколько эльфов. Арья осталась у себя, сославшись на неотложные дела. Роран и Катрина тихо, но весьма сердито спорили, когда Эрагон увидел их возле палатки Хорста. Они, правда, тут же умолкли, и Катрина, скрестив руки на груди, отвернулась от Рорана. Роран, сунув за пояс свой неизменный молот, молчал, постукивая каблуком о камень. Эрагон несколько минут подождал, надеясь, что они объяснят ему причину своей ссоры, но вместо этого Катрина спросила с искренней тревогой. «Вы не ранены?» «Были ранены, но уже исцелились». «Но это... как все-таки это странно? Мы в Карвахале слышали, конечно, всякие сказки о колдовстве, но я никогда по-настоящему в них не верила. Мне все это казалось совершенно невозможным. Но здесь повсюду колдуны и маги. Неужели вам удалось так сильно поранить Муртага и Торна, что они от вас сбежали?» «Мы, в общем, действительно одержали над ними верх, но особого ущерба им не причинили». Эрагон помолчал, но поскольку ни Роран, ни Катрина так и не заговорили, решил сам спросить, по-прежнему ли они намерены играть свадьбу именно сегодня. «Насуада предложила вам не откладывать свадебную церемонию», – прибавил он. «Хотя, на мой взгляд, все же лучше было бы немного подождать. Еще нужно похоронить мертвых, а их немало. Да и других неотложных дел хватает. Завтра было бы удобней, да и сподручней, как мне кажется». «Нет», – решительно сказал Роран и снова пристукнул каблуком по камню. «Империя может в любой момент предпринять новую атаку. И окажется, что завтра это слишком поздно. А если что, если мне не повезет, и я погибну до свадьбы, то что останется с Катриной и нашим?» Он запнулся и покраснел. Лицо Катрины смягчилось. Она повернулась к жениху и взяла его за руку. «И потом, Эрагон», — сказала она, — «угощение уже почти готово. Украшения развешаны, друзья приглашены. Давайте все же отпразднуем нашу свадьбу. Не будем разочаровывать стольких людей. Да и жаль, если все наши приготовления пропадут зря». Она встала на цыпочки и погладила Рорана по бороде. Он невольно улыбнулся и обнял ее. «Я не понимаю и половины того, что между ними происходит», — пожаловался Эрагон Сапфири, а вслух спросил. «И когда же в таком случае состоится свадебная церемония?» «Через час», — ответил Роран.